6. Вместе с остальными Вальдор молча прослушал сначала речь Келла, а затем фрагменты черновых записей инфоцита Тариэля. Когда достопочтенный Ванус раскрыл информационное ядро, содержащее видеозаписи последних минут Йоты, он, онемев от отвращения, наблюдал за чудовищем, которое представлял собой черный пария. Когда перед ними развернулись эти ужасные сцены, достопочтенный Кулексус согнулся вперед, и по его лицу беззвучно покатились слезы. Они выслушали про все, про то, как выяснилась военная обстановка на Дагонеке, и про план по раздуванию умирающих угольков, шедшей на планете гражданской войны, про то, как Дженни Керсалм отказалась от их миссии в пользу своей собственной, про убийство Люка Сидыры вместо Хоруса, и про бесчеловечное возмездие, которое оно породило, и, наконец, про существование и смертоносный потенциал существа, звавшегося Гарпуном, и про выбор, который отряд ликвидации был вынужден сделать. Когда они выслушали все, что было необходимо, Сигелит прикрикнул на достопочтенного Вануса, чтобы тот остановил воспроизведение. Вальдор обвел взглядом директоров кланов. Каждый по-своему бился над осмысливанием того, что принесли им имперские кулаки. Достопочтенный Версор, в глазах которого читалось замешательство, обернулся к Кулексусу. «Это уродливое чудовище! Это создали вы ради Терры, кузен! Скажите мне, что это не так!» «Я лично отдал приказы», — настойчиво сказал Пария. «Оно было уничтожено». «Очевидно, что нет», — ответил Дорн сквозь стиснутые зубы. «Но теперь-то оно мертво, да?» — сказал достопочтенный Ванус. «Оно должно быть мертво». Темные глаза Дорна вспыхнули гневом. «Узкий взгляд на вещи. Это все, чем обладает ваша порода. Вы не понимаете, что вы натворили? Ваши так называемые попытки хирургического удара по Хорусу превратились в вещи совершенно другого рода». Его голос нарастал, как звук гонимых штормом волн, обрушивающихся на побережье. «Смерть Сидыра стоила жизни населению целого мира. Сыны Хоруса отомстили планете за то, что совершили на ней ваши ассасины». Он покачал головой. «Если бы встречному восстанию на Дагонете позволили затихнуть, если бы эту войну не разжигали обдуманно и безжалостно, Хорус обошел бы этот мир стороной. После того, как мои братья и я покончили бы с его предательством, Империум снова взял бы Дагонет под свой контроль. Но сейчас его опустошение ведет к падению ключевых миров по всему сектору. Теперь мятежники имеют в нем крепкий плацдарм, и выбивать их оттуда, проливая свою кровь, придется боевым братьям, моим и моих сородичей». Он указал пальцем на всех по очереди. «Вот что вы оставляете после себя. Вот что ваша порода всегда оставляет после себя». Вальдор больше не мог молчать и выступил вперед. «Страдания, причиненные на Дагонете, это трагедия. Никто не собирается этого отрицать», — сказал он. «И да, Хорус еще раз избежал нашей кары, но миссия сослужила гораздо более важную службу, лорд Дорн. Келл и его отряд решили защитить нашего отца, в обмен позволив жить вашему заблудшему брату. Эта тварь, ассасин-гарпун, мертва, и была нейтрализована огромная угроза жизни Императора. Я бы рассматривал это как победу». «Да ну!» Ярость Дорна, как будто потрескивающую в воздухе вокруг него, можно было ощутить физически. «Я уверен, что мой отец в состоянии себя защитить. А скажи-ка мне, генерал-капитан, что за победа существует в войне, которую мы вели бы согласно тебе?» Он указал рукой на комнату вокруг них. «В войне, где сражаются из скрытых мест, под прикрытием лжи, где во имя сомнительных ходов выбрасываются на ветер невинные жизни, где питаемые секретом и обманом разжигаются закулисные тайные конфликты». В это мгновение Вальдор почти что ожидал, что имперский кулак отшвырнет стоящий между ними стол, так, чтобы он смог ударить Кустодия. Но затем показалось, что гнев Дорна стих, как приливная волна, отступившая назад в океан. Вальдор, однако, был не настолько наивен. Примарх был хозяином своей собственной ярости. Он загонял ее внутрь и превращал в холодную, несокрушимую целеустремленность. «Эта война», — продолжил Дорн, бегло взглянув на Малкадора, — «битва не просто за материальное, за миры и за сердца людей. Мы ведем сражение за идеалы. На кону стоят самые лучшие из основополагающих принципов Империума. Важность чувства собственного достоинства, благородства, чести и верности. Как может убийца, прячущийся за шторой, понимать смысл подобных слов?» Вальдор ощутил на себе взгляд Малкадора, и ему показалось, что его внутренняя напряженность улетучилась. В то же время он ощутил нарастающее в нем чувство убежденности и встретился взглядом с имперским кулаком, отвечая на вызов. «Никто в этой комнате не знает войну так близко, как вы, милорд», — начал он. «И, конечно же, именно вы лучше, чем любой из нас, должны понимать, что эта война не может вестись чистыми и благородными методами. Мы сражаемся в битве, каких еще не было в человеческой истории, мы бьемся за будущее. Вы представляете, что могло бы произойти, если бы на Дагонете не оказалось Келла и остального отряда ликвидации, если бы это существо Гарпун воссоединилось с войсками мятежников? Он попытался бы завершить свою миссию, сказал достопочтенный Кулексус. Прибыть на Терру, попасть в сферу действия сил Императора и использовать свои смертоносные дарования. Он никогда не забрался бы так далеко, настойчиво сказал достопочтенный Ванус. Его бы обнаружили и убили, это несомненно. Сиделит или сам Император почувствовали бы подобную мерзость и сокрушили бы ее. Вы уверены, стоял на своем Вальдор. «У Хоруса много союзников, и некоторые из них ближе, чем нам хотелось бы признавать. Если бы этот гарпун достиг Терры, провел бы свою атаку, даже неудачная попытка убийства, даже ранение...» Он постепенно замолк, внезапно приходя в ужас от мрачной возможности, которую он описал. «Такая пси-атака привела бы к невообразимым разрушениям». Дорн не сказал ничего. Казалось, что в этот момент примарх разделяет кошмарное видение, которое плясало в мыслях Кустодия. Их повелитель, смертельно раненый губительным врагом, цепляется за угасающую жизнь. А везде вокруг него ярится горящий ад Дворца Императора. Вальдор снова обрел дар речи. «Ваш брат побьет нас, лорд Дорн. Он выиграет эту войну, если мы не будем достойно отвечать ему ударом на каждый удар. Мы не можем, мы не должны бояться сделать трудный выбор, принять тяжелейшее решение. Хорус Луперкаль не будет колебаться». «Я не Хорус!» – прорычал Дорн. Слова хлестнули Кустодия как плеть. «И я буду довольна!»